Глава 18. Вместо того, чтобы отправиться в каюту 14, я поднимаюсь в общую гостиную на носу за содовой водой, которую здесь держат для страдающих морской болезнью. При мысли о том, что мы с Джейми теперь идем разными путями, сердце сжимает, словно в тисках. Я не готова. Возможно, никогда не буду готова. До моих ушей долетает знакомый бодрый голос. «Вот же она!» Олли пробирается сквозь заполнившую гостиную толпу пассажиров, а следом за ним спешит запыхавшийся Джейми. «Мы везде искали». Джейми разглядывает мое чумазое лицо. «Почему на тебе шапка барабанщика?» Он водил меня посмотреть котельные. У Олли отпадает челюсть, открывая вид на рот, полный остреньких зубок. «Но как? Тут даже просто так не пускают. Сколько у них котлов? Есть двусторонние?» Джейми тыкает Олли в бок и кивает в сторону лестницы, давая понять, что тому пора освежиться. Точно. Пойду попробую найти Винка и Бо». Мы смотрим, как он скачет по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, пока окончательно не скрывается из виду. Брат обращает ко мне полный раскаяния взгляд. Припухшие мешки, которые Ба называл «шелковыми червями», обосновались под его глазами, наверное, из-за полуночных посиделок за карточным столом рядом с Бо. Он протягивает мне сверток. «Никаких корок. Слыхал об этом». Я открываю сверток и сжимаю кусок хлеба, свежего и мягкого. «Как вам это удалось?» «Дина Доминик, русская подруга Минг Лай, попросила за нас». Когда один из боковых столиков откидывается, он выдвигает для меня стул, но потом, неловко кашлянув, усаживается сам. Я плюхаюсь на стоящую напротив скамью, мысленно напоминая себе не скрещивать ноги. За соседним столиком двое карапузов прекращают тянуть мать за косы и принимаются разглядывать нас своими глазами-бусинами, похожими на изюм в булочках. Джейми улыбается мне. «Мы раньше тоже тянули маму за косы. Она никогда не заплетала одну косу. Мы бы за нее передрались». Жестом велев мне приступать к еде, он снова скользит взглядом по сидящей неподалеку матери, и на его лице отражается печаль. Трёт темный сучок на деревянной столешнице, словно тот можно оттереть. Она могла бы жить лучше и наверняка дольше, если бы не вышла за Ба. Ма старалась не выходить вместе с нами в люди. Они спокойно реагировали на китайца с похожими на него детьми, но добавьте сюда жену англичанку, и получите проблемы. Джейми как-то сломал одному мерзавцу нос за то, что он назвал маму подстилкой узкоглазого. «О чем ты вообще? Если бы она не вышла за Ба, нас бы не было на свете». «Кто знает, может, и были бы». Тао считает, что каждая душа постоянно перерождается в разных телах, пока не достигнет просветления. Но если бы мама не вышла замуж за Ба, у нее могли бы быть друзья, компания. Ей не пришлось бы униженно ползти к родителям, лишившим ее наследства. «Что ты имеешь в виду под униженно ползти?» Джейми ослабляет свой шарф. «Помнишь, когда Ба спустил все полученные мамой за кружева деньги на те чертовы ракетки?» «Конечно. В тот месяц слила, как из ведра». Мама не хотела, чтобы мы выступали под дождем. Она отправилась к родителям, умоляя их одолжить ей денег. Из меня словно вышибли весь воздух. Мы никогда не встречались с родителями мамы, хотя нам и случалось видеть сурового викария и его чопорную супругу, приветствующих прихожан на пороге своей церкви. «И они их дали?» Он поднимает бровь. «А мы выступали в тот месяц?» «Нет, но и не голодали». «А Ба знал?» Он выдавливает смешок, уставившись на потолочный вентилятор. «Меня не удивляет то, что мама так ничего и не сообщила Ба. Его ранила бы мысль о том, что ей пришлось переступить через себя из-за него. Почему она не сказала мне?» — продолжаю я. «А ты как думаешь?» «Почему ты просто не можешь ответить на чертов вопрос?» «Потому что ты уже знаешь ответ». Она не хотела уронить Ба в твоих глазах. Плохо было уже то, что я видел его таким, какой он есть. Жалким мешком, набитым пустыми обещаниями, эгоистичным ублюдком. Я шлепаю руками по столу, и дети испуганно округляют глаза. Мать прижимает их к себе поближе, кидая на меня раздраженный взгляд. «Как ты можешь так говорить?» — шеплю я. «Он всегда старался обеспечить нас. Ты называешь его аферы попытками обеспечить? Каждая из его идей была такой же абсурдной, как башмаки из кирпичей. Чаще всего именно мы обеспечивали семью. Может быть, тебе и нравились наши выступления, а я их ненавидел. Мы же были просто детьми». Он откидывается назад, скрещивая руки на груди. «А как насчет соленых орешков?» Добавив к ним не только соль, но и перец, Ба смог продавать их туристам вдвое дороже. Он заработал достаточно денег, чтобы купить маме фирменные кожаные ботинки с перламутровыми пуговицами. «Ну да, а потом вложил все эти деньги в луковицы тюльпанов. И чем все это закончилось?» Я не отвечаю, потому что помню. Пока Ба искал клочок земли в аренду, злосчастные луковицы сгнили. Я знаю, что жить с ним было нелегко, но он любил нас, он любил тебя. Он всегда говорил, что у тебя лоб ученого, что тебе предначертаны великие дела. Он был требовательным и неразумным. Кроме того, как определить, великое дело или не очень? Заработав кучу денег, купив шикарный особняк, я, может быть, считаю, что просто сбежать из Лондона уже великое дело. Отправиться туда, где ты сможешь дышать воздухом, а не воздух будет поглощать тебя. Его взгляд прикован к мухе, бессмысленно бьющейся о стену. Когда я, наконец, уехал и посмотрел вверх, я понял, что все это время упускал. «Что?» — фыркаю я. «Звезды?» Он встречается со мной взглядом. «Свободу. Мне нужно было больше свободы. От меня. Мне трудно скрыть боль в голосе. Не от тебя, сестренка. В его словах больше нет огня. Будто, открыв передо мной душу, он полностью вымотался. Невысказанные мысли собираются над нами, как грязно-коричневые облака, висящие над Лондоном летом, когда ветры дуют нечасто. Иногда достаточно просто ощутить в душе мир. И что же это значит? Я хочу сказать, что ты ешь отличное мясо, вилкой из настоящего серебра, и злишься из-за хлеба. Я знаю, что это нечестно. Но иногда, чтобы быть счастливым, нужно просто снизить требования. Я злилась не из-за хлеба. Чтобы доказать это, я отрываю добрый кусок и закидываю его в рот. Я знаю, ты злишься на меня. Я жую, не чувствуя вкуса, затем с трудом проглатываю. Твои здешние друзья больше похожи на братьев. Я это уважаю, пусть даже некоторые из них — гады, жалящие из-под тишка. Преступно красивое лицо Бо, этого павлина, всплывает перед мысленным взглядом. Бо надежный. Он не хотел, чтобы я считал его выигрыш частью пари. Ты утверждаешь, что он хотел, чтобы ты выступал со мной? Да, хотел. Мое лицо пылает при мысли о том, как несправедливо я была к павлину. Тогда почему ты все-таки считаешь его выигрыш? Даже если тебе удастся попасть в Америку, она такая же чужая, как Луна. Тебя там сожрут живьем. Его рот кривится, словно он съел что-то кислое. Я пихаю недоеденный кусок хлеба назад к остальным. Я на самом деле, похоже, ловлю большую рыбу на тонкий крючок. Даже если нам удастся обойти акт об исключении китайцев, насколько мне известно, логово голодных аллигаторов находится на другой стороне. «Ты волнуешься, что я закончу как мама?» «Нет», — он поднимает на меня глаза. «Я волнуюсь, что ты закончишь как Ба». От его слов у меня перехватывает дыхание. «Твои безумные идеи, скроенные на коленке планы». «На коленке», — цежу я. Затем срываю шапку барабанщика с головы и принимаюсь обмахивать лицо. «Мы планировали отправиться в Америку с самого детства». И то, что я сходу могу разглядеть подвернувшуюся возможность, не значит, что мои идеи безумны. Он окидывает меня злобным взглядом. Тут его глаза останавливаются на моей прическе, и их выражение смягчается. «Послушай, Вал, ты моя сестра, и я хочу для тебя лучшей жизни. Я надеялся, что стабильная работа в хорошем доме сможет тебе ее обеспечить. Но если ты одержима идеей ехать в Нью-Йорк, я выступлю перед этим мистером Стюартом вместе с тобой». «Ты выступишь?» Его щека дергается в намеке на улыбку. «Да, выступлю. И я вовсе не приказываю тебе сделать это, правда?» «Я уже жалею об этом». «Ты настоящий друг, Джейми!» Я борюсь с желанием задушить его в объятиях. Наконец-то! Хоть какое-то послабление. Ну и когда мы с ним встречаемся? Ну, я пока его не нашла. Я игнорирую гримасу, которую состроил Джейми. Но знаю, что он носит фиолетовый котелок. Похоже, ему приходит в голову какая-то мысль, и он смеется, не в силах удержаться. Я видел его. Где? Он складывает руки перед собой. Шарлотта наняла меня выгуливать ее собаку, Штруделя, по прогулочной палубе. Я видел там мужчину в фиолетовом котелке, читающего газету. Шарлотта говорит, он всегда сидит в одном и том же шезлонге по правому борту. Тот факт, что Джейми видел мистера Стюарта, чуть не проходит мимо меня. «Она, Шарлотта, наняла тебя выгуливать собаку? Я думала, пассажирам третьего класса нельзя подниматься на палубу первого». Она получила разрешение. Вышло так, что мне единственному удается успокоить этого пуделя. Знаешь, собаки тоже страдают морской болезнью. И когда будет очередная прогулка? Он смотрит на настенные часы. Уже почти час. Скоро. А она знает о твоем таланте акробата? Возможно, мы говорили об этом немного. Ага. Он ни словом не обмолвился об этом своим приятелям, с которыми живет и работает вместе. Но стоило появиться курочке, как петушок распустил перышки. «А обо мне она знает?» Он приподнимает четко очерченную бровь. «Ага, что ты опять придумала?» «А Шарлотта не могла бы помочь нам провернуть небольшой трюк?» «Возможно. Мы можем ей доверять?» «Я думаю, вопрос скорее в том, станет ли она доверять нам». Я раздражаюсь хохотом. «Она может доверять мне. Ты всего лишь странный тип, с которым она едва знакома. Я бы тебе доверять не стала». Он вздыхает, и лицо его становится серьезным. «Вал, мне нужно, чтобы ты поняла. Даже если нам действительно удастся выступить перед мистером Стюартом, я не поеду в Америку». Я ударяюсь спиной о спинку скамьи. Прикусываю губу, чтобы не выдать разочарования, и киваю. Если он решит, что я все еще рассчитываю на него, он откажется от своего предложения. Я понимаю. Но даже говоря это, я не могу избавиться от надежды на то, что, вспомнив, как здорово летать, опровергая законы гравитации в мгновение ока, он изменит свое решение.